Глава 9. Здраво рассудив, что на следующий день после бала Эрл и Виконт встанут достаточно поздно, я сама рассчитывала хорошенько выспаться. Увы, как вскоре выяснилось, это были лишь мечты. Солнце стояло не так уж низко, но и невысоко, как мне хотелось бы увидеть его, когда мой сон бесцеремонно прервали. Я мирно почивала в своей новой спальне. Это была уже не та комната, которую мы делили с Кати. В связи со своим новым статусом я получила в собственное распоряжение отдельную спальню на втором этаже, расположенную в том же крыле, что и комнаты Костеляна, Оруженосца и Ирен. Таким образом, расположение комнаты напрямую свидетельствовало о моем изменившемся положении. Мебель здесь тоже была классом выше. К тому же имелись в наличии гардины и ковер. Проснулась я от того, что фигура, появившаяся в оконном проеме, на мгновение загородила собой солнечный свет. Нежданный гость перемахнул через подоконник, приземлился на пол и сразу же оказался в моих объятиях с приставленным к горлу кинжалом. «Вот, стало быть, как ты встречаешь тайных поклонников!» Возмущенно просипел Тео. «Тайные поклонники должны иметь привычку стучаться!» Пожала я плечами, возвращаясь к кровати и пряча кинжал обратно под подушку. «И вообще, порядочные любовники заявляются в спальне к девушкам по ночам, а не свет ни заря!» «Это называется «ни свет ни заря»?» Выпучил глаза Тео. «Да солнце уже почти в зените!» «Вот когда будет в зените, тогда и приходи», — заявила я, зевая и снова укладываясь на кровать. Правда, на этот раз поверх одеяла. Я свернулась калачиком и закрыла глаза, отлично понимая, что досмотреть сон напарник мне не даст. Но все-таки хотелось, если не доспать, то хотя бы немного донежиться в постели. Подскочить во второй раз за утро меня заставил короткий и совсем не эротичный поцелуй в губы, сопровождавшийся громким чмокающим звуком. «Это что еще за фокусы?» — рявкнула я, снова запуская руку под подушку. Но Тео уже предусмотрительно отбежал на другой конец комнаты. «А что? Насколько мне известно, именно так будет всех спящих красавиц!» Я села на кровати, сжав зубы и метая молнии из глаз. Не настоящие, разумеется. Настоящие из глаз протянуться не могут, только с кончиков пальцев. Тео подался вперед, приглядываясь. «Что я там говорил про красавицу?» — нахмурился он. «Забудь, к тебе это не относится. Ты только взгляни, до чего у тебя помятое лицо!» «У тебя со сна, небось, не лучше!» — обиженно буркнула я. «А уж спящая красавица и вовсе продрыхла 100 лет. Как ты думаешь, насколько помятое лицо было у нее после этого?» «Вот потому-то она и ждала своего принца так долго. Все остальные, только взглянув на нее, разворачивали своих коней. Ладно, кроме шуток». Вмиг посерьезнел напарник. «Поступила чрезвычайно важная информация. Настолько важная, что я даже рискнул нарушить твой сон». «Нас что же, засекли?» Встревожилась я. Встревожилась и удивилась одновременно. Я быстро прокручивала в голове события вчерашнего вечера и предпринятые нами меры предосторожности. Насколько я могла судить, все было сделано правильно. Мы благополучно ушли от преследования. Что же тогда? Не знаю, куда завели бы меня размышления на эту тему, если бы их своевременно не прервал Тео. «Нет, речь о другом. Ко мне в лавку наведался наш местный агент. Пришла срочная информация, отправленная магической почтой». Я слушала с возрастающим вниманием. «Магической почтой просто так не пользуются. Это средство позволяет информации передаваться чрезвычайно быстро, преодолевая огромные расстояния в считанные минуты. Для этого используются специальные энергетические колебания. Однако мало кто из одаренных обладает способностью задействовать соответствующие каналы. Это требует специальной подготовки и специального оборудования. И, соответственно, применение данного способа передачи информации очень дорого стоит». «Вчера, пока мы прохлаждались на балу», продолжал Тео, В замке снова были замечены магические возмущения. Того же характера, что и в предыдущих случаях. У меня расширились глаза. Вот это новость! Ничего не скажешь. Все это время караулить преступника и упустить его из-за какого-то дурацкого побочного задания. Выходит, вчера кто-то воспользовался отсутствием хозяев и провел здесь очередной ритуал. Черт! Только и выдохнула я. Но подолгу расстраиваться и сожалеть о содеянном не в моем характере. Ничего, проговорила я, принимаясь энергично ходить по комнате. Я смогу выяснить, кто был в замке в наше отсутствие. И главное, не приходил ли сюда кто-нибудь посторонний. Раз они продолжают действовать, значит, рано или поздно мы их засечем. Развить мысль мне помешали донесшиеся снаружи голоса. Где ее комната? Должна быть в конце коридора. Справа или слева? А черт его знает! Раймонд и Родрик. Нахмурившись, я встретилась взглядом с напарником. Что бы это могло быть? — К тебе? — коротко спросил Тео. — Скорее всего. — Могли связать тебя со вчерашней, Аннет Монтеллон? Я помотала головой, прислушиваясь. Судя по доносившимся из коридора звукам, Эрл и Виконт временно остановились и что-то вполголоса обсуждали. — Не должны были, — шепнула я. — 99 шансов из 100, что не связали. Вот только всегда остается этот один шанс. Один шанс из 100, будь он проклят, который вечно портит всю картину. «Лезь в окно!» — велела я Тео, возвращаясь на кровать. «Успею». Напарник приложил ухо к двери. «Кажется, они стучат не в ту дверь». Тихо сказал он, отходя. «Зачем же они идут к тебе в спальню?» «Ух, неужели я догадываюсь?» — воскликнул он, остановившись у окна. «Ну ты даешь! Поэтому и хотел от меня отделаться. Зачем тебе сразу двое?» «А что тебе не нравится?» — отозвалась я, растягиваясь на кровати и укрываясь мягким одеялом. «Сразу двое? Раймонд и Родрик?» Я с томным вздохом закатила глаза. «Кыш отсюда немедленно! Ты что, хочешь испортить мне весь кайф?» «Почему же испортить?» Тео все никак не торопился лезть в окно, чтобы удалиться тем же способом, каким пришел. — Может, я просто хочу присоединиться? — Тебя не приглашали, — отрезала я. — Ну что тебе, жалко, что ли? — шепотом взмолился напарник. — От тебя не убудет. — Они, между прочим, ревнивые, — угрожающе заявила я и страшным голосом добавила. — Оба! Где-то в коридоре стукнула дверь, и послышался звук приближающихся шагов. «Вылезай отсюда немедленно!» — шикнула я на напарника. «Не могу!» — зло прошептал он, отходя от окна. «Там снаружи садовник!» «Тогда под кровать!» Но Тео уже и сам убедился в отсутствии других вариантов. Поэтому, когда в мою дверь постучали, он уже был на полу и спешно просачивался под не слишком-то высоко посаженное днище. «Дениза, просыпайся!» — послышался громкий голос Виконта. Соскочив с кровати, я поправила одеяло, удостоверившись, что его край благополучно свисает до самого пола, и лишь потом, накинув на плечи платок, распахнула дверь. Ясное дело, никакого замка здесь не было. Если Виконт и Эрл постучались, то только потому, что соблюдали приличие, в отличие от некоторых. — Что-то случилось, господа? — спросила я с легким укором в голосе. А сама внутренне напряглась, готовясь к любому развитию событий. Один шанс из 100 — это мало, но в подобных случаях всегда, до самого последнего момента, ждешь, что жизненная рулетка подбросит тебе именно его. — Случилось! — кивнул Родрик. — Одевайся. Дело не терпит отлагательств. На лестнице, ведущей в подвальный этаж, обнаружены свежие кровавые пятна. Есть подозрение, что речь идет о магии. Мое лицо мгновенно приобрело сосредоточенное выражение. «Я буду готова через минуту». Виконт кивнул, и они вышли обратно в коридор. Не обращаясь к продолжавшему прятаться под кроватью Тео, напарник не маленький, сам отлично все поймет, я быстро влезла в первое попавшееся платье, наспех пригладила волосы и, обувшись, выскользнула за дверь. Виконт и Эрл ожидали в коридоре. Их лица были предельно серьезны. «Идем», — бросил Родриг, устремляясь в сторону лестницы. Мы быстро зашагали мимо череды закрытых дверей. «Извини, что вломились к тебе без предупреждения», — на ходу сказал Виконт. «Но ситуация вопиющая, и может потребоваться твоя помощь». Я буквально-таки растаяла. Какие манеры! Я, конечно, уже не горничная, но, скажем прямо, и неравная тоже. Вот бы Тео у него поучился, а то не припомню, чтобы он хоть раз передо мной извинился за те 6 лет, что мы вместе работаем. — Я все понимаю, — кивнула я. — Этаж уже обследовали? — Только собираются, — ответил Родриг. — Нам только что стало известно об этих пятнах. Мы намерены сами присутствовать при поиске и хотим, чтобы при этом присутствовала и ты. У лестницы к нам присоединился мрачный, как туча, Костелян. Мы стали вчетвером спускаться. — Кто первым обнаружил пятна? — спросила я. — Горничная, — ответил Эрл. — Как ее? — Он прищелкнул пальцами. — Джакет, — подсказал Родриг. — И кому она об этом сообщила? — На данный момент, возможно, уже всему замку, — здраво рассудил Виконт. — Но, по ее словам, первым делом она сказала Ирен, а та незамедлительно сообщила нам. «Камеристка первым делом пошла к Эрлу?» — уточнила я. «Вы извините, что я спрашиваю. Просто, если это действительно магия, любая мелочь может оказаться важной». «Она обратилась ко мне, когда мы оба сидели в моем кабинете», — отозвался Эрл. «И впредь можешь не извиняться. Если спросишь о чем-то, что тебе знать не положено, мы сами пошлем тебя куда подальше». Я ухмыльнулась, но в душе было невесело. Того, кто поднял шум из-за пятен, можно было бы сбросить со счетов, но в данном случае этот человек — Джакет, а ее я как кандидатуру на роль заговорщика не рассматривала изначально. Раз Эрл с Виконтом были вместе, когда получили это известие, стало быть, обязаны были действовать. Даже если бы один из них и предпочел бы замолчать ситуацию, присутствие другого вынудило его изобразить бурную деятельность. Конечно, оба они находились вчера вечером вне замка. К тому же они не обладают даром. Но что, если один из них все-таки состоит в сговоре с магом? Маловероятно, особенно в случае с Раймондом, но по-прежнему не исключено. «Вот еще кое-что, что тебе, пожалуй, следует знать», — добавил Раймонд, когда мы спускались с первого этажа в подвальный. «Этот случай не первый». «Такое уже бывало раньше?» — изогнула брови я. «Как выяснилось», — раздраженно бросил Раймонд. «Оказывается, одна из служанок, тех, что убираются внизу, однажды уже видела подобные пятна. Так эта дура, вместо того, чтобы незамедлительно об этом сообщить, поспешила их смыть. Это оказалось нелегко, но она проявила недюжинную старательность и таким образом оставила нас всех в неведении, и только теперь соизволила вспомнить о случившемся». На последнем лестничном пролете толпились люди. Альберт, Жорж и пара стражников стояли и тихо о чем-то переговаривались, периодически поглядывая при этом на одну из ступенек. При нашем появлении они расступились. «Все в порядке, Эрл», — почтительно произнес оруженосец. «Никто ничего не трогал». «Хорошо», — кивнул Раймонд, делая мне знак приблизиться. «Взгляни, ты сможешь определить, была ли здесь использована магия? Может, нам повезет, и окажется, что в замке всего лишь произошло жестокое убийство с последующим расчленением тела». «У вас своеобразное представление о везении», — позволила себе заметить я. «По сравнению с магией разрушения», — откликнулся Эрл. «Вряд ли мы можем рассчитывать на что-нибудь лучшее. Не думаю, что кухарке попросту захотелось разнообразия, и потому она надумала зарезать курицу именно здесь». «Сейчас мы это проверим», — пообещала я. «Я смогу определить, чья это кровь, человека или курицы». Я вытянула руку над впитавшимся в камень пятном и растопырила пятерню. По пальцам побежало легкое покалывание, на подушечках заиграли искры. Присутствующие молчали и не вмешивались, но активно вытягивали шеи, чтобы иметь возможность получше все рассмотреть. Чтобы как следует сосредоточиться, Я прикрыла глаза. А затем принялась расширять собственное энергетическое поле, тянуться им к той энергии, что исходила от пятна. Попутно почувствовала еще один такой же источник. Им оказалось пятно поменьше, застывшее совсем близко от первого, но не на ступени, а уже на стене. Я снова сконцентрировалась на первом источнике, охватила его собственным энергетическим потоком, как бы обтекая со всех сторон, и стала прислушиваться ко всем, даже самым слабым колебаниям. Через пару минут я отпустила энергетическое поле пятна, впитала искры обратно в пальцы и опустила руку. Все присутствующие смотрели на меня выжидательно. Эрл выжидательно и одновременно требовательно. «Есть две новости. Хорошая и плохая», — со вздохом сказала я. «Хорошая — это кровь нечеловеческая. Правда, и не куриная тоже. В этом, собственно, и заключается новость плохая. Это кровь молодой Лани». Раймонд помрачнел. Родрик с досадой покачал головой. «В том, чтобы объяснять смысл моих слов, не было необходимости. Все знают, что для магических ритуалов особенно хорошо подходит именно кровь Лани. Она на втором месте после человеческой». «То есть в замке кто-то ворожил?» — заключил Раймонд, недовольно покосившись на Костеляна. «И использовал магию разрушения?» — дополнил Родрик. «Да», — кивнула я. «В этом не может быть сомнений». «Отлично», — сказал Эрл тоном, который не имел ничего общего с произнесенным им словом. «Вы двое», — обратился он к стражникам. «Приведите еще трех человек и приступайте к поискам. Я хочу, чтобы вы со всей возможной тщательностью обыскали подземный этаж. Обо всем подозрительном сразу же докладывать мне». Стражники коротко кивнули и собрались было идти выполнять приказание, когда я заговорила снова. «Господин Эрл», — вежливо произнесла я, — «если позволите, я смогу найти нужное место сама. Я чувствую, откуда пришла эта кровь, и смогу проследить ее дорогу». «Хорошо, ищи», — согласился Раймонд. «Мы идем следом. Вы остаетесь с нами», — велел он стражникам. «Захватите факелы». Оруженосец и лакей также последовали за нами. По-видимому, Эрл не был настроен скрывать то, что будет обнаружено внизу. По-моему, он даже наоборот стремился придать произошедшее максимальной огласке, дабы не менее внятно донести до окружающих одну простую истину. Не замалчивать, не терпеть в своих владениях подобное он не собирается. Я пошла первой, снова вытянув руку и ловя сигналы того энергетического канала, который уводил от кровавых пятен вниз, в сторону подвала. Остальные следовали за мной на расстоянии нескольких шагов. Спустившись на последние несколько ступенек, я без колебаний свернула направо и углубилась в подвальное помещение, состоявшее из переплетения коридоров с низкими сводчатыми потолками.